«Нет, сражения не будет». Эльхана схватила руку Таниса, лежащую на рукояти меча. «Если сейчас прольется кровь, надежда на мир погибнет». Танис застыл в нерешительности, наполовину вытащив меч из ножен. Было слышно, как внизу Рашас отдавал приказания стражникам, рассылая их по всему дому. Пальцы Эльханы сжали сильнее. «Больше я не королева и не имею права приказывать. Но я прошу тебя!» Танис был расстроен и зол. Он хотел сражаться и не собирался менять решение. «И ты просишь об этом после всего того, что они сделали? Кротко позволишь им изгнать тебя?» «Если альтернатива этому убийству моих соплеменников, то да!» — воскликнула Эльхана. «Решай же, Танис», — сказал Давамар. Шаги грохотали уже близко. «Слишком поздно», — проговорил полуэльф, вкладывая меч в ножны. «Ты знаешь это, Эльхана. Слишком поздно». Она попыталась что-то сказать, но вместо слов только вздохнула. Ее рука соскользнула с руки Таниса. «В таком случае», — сказал Давамар, — «я ухожу. Ты со мной, полуэльф?» Танис покачал головой. Темный эльф хлопнул его по плечу. «Прощай, королева Эльхана, да помогут тебе боги. И не забудь о моем предложении». Он почтительно поклонился, произнес заклинание и исчез. Эльхана задумчиво смотрела на то место, где только что стоял Давамар. «Что происходит в этом мире?» — пробормотала она. «Меня предали мои друзья, оказывают помощь враги». «Плохие времена», — горько отозвался Танис. «Ночь возвращается». На его глазах серебристая луна светила через грозовые тучи, светила долго и озаряла тропу, а потом скрылась, поглощенная тьмой. Дверь распахнулась от сильного удара, и в комнату вбежали стражники Каганести. Двое схватили Таниса, третий отобрал у него меч, а четвертый приставил к горлу нож. Остальные схватили Эльхану. «Предатели! Вы смеете касаться меня?» — воскликнула она. «Я ваша королева до тех пор, пока не пересеку границу Эльфийского королевства!» Каганести были обескуражены ее гневной речью и неуверенно переглянулись. «Оставьте ее, она не причинит вреда», — приказал Рашас, появляясь в дверях. «Доставьте ведьму к границам Абанасинии. Именем постановления Тавасентии выкиньте ее из нашей земли». Эльхана надменно прошла мимо Рашаса, не глядя на него, как будто его не существовало. Каганести шли следом. «Ты не можешь выслать ее в Абанасинию одну, беззащитную», — сердито запротестовал Танис. «Я и не собирался», — улыбаясь, ответил Рашас. «Ты, полукровка, отправишься вместе с ней». Он оглядел комнату и нахмурился. «Он был один?» «Нет, сенатор», — ответил один из Каганести. «Но, должно быть, злой маг бежал». Рашас подошел к Танису. «Ты сговорился с магом-преступником, известным под именем Давамар Темный, и пытался сорвать церемонию коронации законорожденного, беседующего с солнцем и звездами. Таким образом, ты, известный как Танис Полуэльф, навечно изгоняешься из Кваленести. Таков закон. Будешь оспаривать решение?» «Я могу поспорить», — произнес Танис на всеобщем, который стражники не понимали. «Заявить, что в этой комнате я не единственный, кто сговорился с Давамаром Темным. Я могу сказать Тавасентии, что Гилтас принес клятву против собственной воли, что ты бросил Портиоса в тюрьму, а его жену держишь заложницей. Да, я могу все это рассказать. И не стану этого делать, да, сенатор?» «Да, полукровка, не будешь», — ответил Рашас тоже на всеобщем. Он не произносил, а выплевывал слова, будто они имели неприятный вкус. «Ты сохранишь молчание, ведь твой сын в моих руках. Какая жалость была бы для нашего нового беседующего встретить неожиданный конец в расцвете сил». «Я хочу увидеть Гилтаса», — Танис перешел на эльфийский. «Проклятье, он мой сын!» «Судя по имени, ты имеешь в виду нашего нового беседующего с солнцем и звездами, потому позволь напомнить тебе, полукровка, что согласно эльфийским законам, у беседующего нет ни отца, ни матери, ни других семейных связей. Его семья — вся наша раса, все истинные эльфы». Танис шагнул к Рашасу. Перед сенатором мгновенно вырос высоченный диковатый эльф и заслонил хозяина своей мощной грудью. «В этот великий день наш новый беседующий принимает почести от народа», — холодно процедил Рашас. «В его жизни это важнейшее событие. Надеюсь, ты не хочешь омрачить его своим присутствием?» В душе Таниса шла борьба. От невыносимой мысли об изгнании разрывалось сердце. Он не увидит Гила и не сможет сказать сыну, что понял его и гордится им. Вместе с тем Танис знал, что Рашас прав. Присутствие отца-бастарда может только повредить Гилу, еще более усложнит его и без того нелегкую долю. Танис печально поник, горько пожав плечами. «Доставить его к границе», — приказал сенатор. Танис смиренно пошел по направлению к двери. Поравнявшись с Рашасом, он стремительно повернулся к нему, и его кулак с бешеной скоростью врезался в цель. Сенатор отлетел назад и с треском разломал декоративное дерево. Стражник взмахнул мечом. «Оставь его!» — пробормотал Рашас, потирая челюсть. Изо рта сенатора сочилась струйка крови. «Именно так слуги зла сражаются со справедливостью. И я не доставлю ему удовольствия ответным ударом». Сенатор выплюнул выбитый зуб. Танис, потеряв ушибленные суставы, шагнул за дверь. Он хотел сделать это больше 200 лет.